Глава 25. Хранительницу я нашел на узкой дорожке, примерно на полпути к главному храму предков. Она лежала неподвижно, издали похожая на куклу, брошенную капризным ребенком. С открытыми глазами фонарь освещал ей лицо. Смотрела на древесную крону, что заслоняло небо. Грудь ее ровно вздымалась, живая, но с мертвым разумом, в точности, как теперь и ее бывший хозяин. В мое видение будущего старшее дерево предков не вписалось. Хорошо понимал его изуродованную временем и одиночеством философию, в чем-то разделял ее. Но понимал, что двум таким беспринципным и эгоистичным уродам, как мы, на острове места нет. И раз уж я решил здесь остаться, старому дереву мыслителю пришлось посторониться, уйти в небытие. Срубить я его не мог, хотя поступить с большим милорном так же, как с его молодыми сородичами и другими квадратами, поначалу казалось простым и верным решением. Защиты от магии у старшего дерева предков не заметил. Лезвие тьмы срезало бы милорн под корень, быстро и аккуратно. Воздушный таран запросто опрокинул бы дерево. Вот только тогда бы умерла и вся роща. Да, неполноценная, да, уродливая. Но ее корни пронизывали огромное пространство под Бригдатом и вырабатывали ману. Все это именно благодаря взрослому дереву. И благодаря ему же другие милорны раз за разом возрождались, проклевываясь из пеньков в виде крохотных ростков. Если росткам не мешать, а лучше помочь, в центре столицы Кардинии могла бы появиться и настоящая священная роща. Такая, какой я ее помнил по другой эльфийской жизни. Тогда бы около сотни деревьев обрели разум, для каждого милорна свой, но объединенный в один, коллективный. Сперва молодой и наивный, но он быстро бы обогнал в развитии любого человека и уже через 1-2 сотни лет превратился бы для жителей Бригдата в мудрого советчика, помощника и защитника. Привычная мне священная роща никогда бы не обозвала обитателей Кардинии браком. Поднял хранительницу с земли, легкая, почти как мышка, донес бывшую верховную жрицу до ступеней храма, уложил там. Почудилось, что глаза женщины смеются, нет, это блеснула в них влага. Разум вернуть хранительнице я не смогу. А если бы мог, не уверен, что стал бы этим заниматься. Но кое-что полезное для нее сделаю. Скостовал вечный сон. Привязанное телу хранительница души освободилась. Поднялся на площадку перед храмом, подошел к приоткрытой двери. Заклинание не обнаружило внутри здания ни одного человека. Неужели милорн бросил бой со служанками богини всех своих служительниц? Или прогнал их позже, как и боярышень, посчитал бракованными? Я заглянул внутрь храма. Темно. Скостовал и подсветил в воздухе ближе к потолку сразу 5 больших огоньков. Со стен храма на меня смотрели женские лица, большие и маленькие, исчерненные линиями морщины, совсем юные, яркие и поблекшие от времени. Похожую роспись стен я видел в храме 17-го квадрата. Рисунков там было поменьше, но и зал сам не такой огромный. Свет моих огоньков здесь не дотянулся до дальних стен, не сумел осветить все закутки. Я не мог сейчас выделить себе время на то, чтобы разглядывать лица боярынь предков, но на некоторых рисунках мой взгляд все же задержался. Я невольно замедлил шаг, потом и вовсе остановился. Уж очень боярыни прошлого походили кто на мышку, кто на Росливалду, одно лицо, но в точности Каталинии 18-й, только лет на 40 постарше. Интересно, девки пляшут. Собственные слова вывели меня из задумчивости. Чтобы изучить все лица на стенах, потребуется много времени. Уверен, что в будущем смогу его выкроить. Интересно было бы узнать, чем заслужили все эти дамочки честь оказаться на стене главного храма. Быть может, все они великие воительницы и героини Кардиния. Обязательно изучу их прошлое, пороюсь в архивах боярских родов. Пробежался глазами по залу. Повсюду, куда дотягивался свет огоньков, мой взгляд улавливал блеск золота и цветных ограненных камней на колоннах, на подставках светильников, на многочисленных ритуальных предметах, что красовались на стенах в окружении женских лиц. На обстановку в главном храме предков потратили знатно, не скупились. Но особенно выделялось роскошным блеском массивное, покрытое позолотой металлическое кресло. Без мягкого сидения и удобных подлокотников, с необитой ни тканью, ни древесиной спинкой. Совершенно непригодное для частого использования. Глазом не успеешь моргнуть, как застудишь на таком все важные органы. Это если еще и позабыть о комфорте. Но яркое, богато украшенное, красивое и внушительное. Кресло стояло на возвышении и у дальней от входа стены. Похоже на королевский трон. Уверен, именно на нем раньше и восседала марионетка Милорна, верховная жрица. Сомневаюсь, что на жестком и холодном металле сумел бы долго усидеть кто-либо другой. А вот у хранительниц, насколько я помнил, была одна общая особенность. Они никогда не болели. Магия рощи заботилась об их здоровье. «Я пришел сюда не на стульчик посмотреть», — сказал я. Напомнил себе, что Льера Лукория осталась в мужской крепости, что следовало поскорее забрать ее оттуда и перенести в бригдад спящих мужчин, пока те все еще спящие. Вспомнил, что пожадничал, когда вливал в заклинание манну. Кто-то из мужиков мог вот-вот проснуться. Кто знает, так ли они пугливые, нерешительные, как местные, как бы Луке не пришлось от них отбиваться. Вход в подземелье я обнаружил, где и рассчитывал. Внутренняя планировка главного храма предков мало отличалась от той, что я видел в храме 17-го квадрата. Дверь в огромную подземную усыпальницу боярских родов Кардинии нашел незапертой. Заглянул за нее, бросил заклинание. Живых поблизости от входа не обнаружил, но почувствовал там, внизу, присутствие мертвых. Замечательно. Вернулся в мужскую крепость. Аромат Милорна в воздухе сменился на смрад немытых человеческих тел. Льера Лукория резко повернулась ко мне, направила мне в живот стреляющий посох змеих. Но тут же опустила его, разглядела в полумраке игрового зала мое лицо. Устало улыбнулась. «А, это ты», — сказала она. «Что дальше?» Отметил, что выпавшие сегодня на долю, что с офицершей переживания и физические нагрузки оставили на ее лице след. Выглядела Лука измученной. О защите своей будущей супруги я позаботился, а о ее самочувствии нет. Исправил оплошность, добавил в ауры Льеры плетение бодрость. Лучше поздно, чем никогда. Подзарядил и ее накопитель, из которого алмазная броня успела вытянуть половину заряда. Указал на пленников. «Перенесем их в бригдад», — сказал я. Большинство мужчин спали. Лишь двое сидели на полу, поджав ноги, толстые, бледные, голые. Тряслись то ли от холода, то ли от страха. Бросали на нас с Лукой пугливые взгляды. Потирали кровоподтеки на лице. Похоже, что с офицершей успела преподнести им несколько уроков дисциплины. Прекрасно обошлось без знания языка западного континента. Бросил плетение... Мужчины повалились на пол, уснули. «Подготовил для них место в доме совета», — сказал я. «Вода в нем есть, я проверил». Законопатил там все двери, не разбегутся. Посидят сутки под замком, пока мы разберемся с делами. Немного поголодают, кормить мне их пока нечем. Но для них это и полезно, вон какие щеки и бока нажрали. «Они все такие, как ты?» — спросила Лука. «Если ты о том, что они не дохнут от магии, то да, такие же», — сказал я. «Нам они пригодятся. Как я слышал, детишки от них тоже родятся незатронутыми проклятием богов. Так что на нашем острове скоро будут царить равноправие полов. Я об этом позабочусь. Надоело это ваше женское царство». «На нашем острове?» «Ты правильно поняла. Я собираюсь здесь задержаться лет на 100». «Как ты смотришь на то, чтобы построить в бригдате домишко, этажа в 3-4 с 5 или 7 башенками? Родим десяток детишек, снарядим тебе небольшую армию, ты же как-никак офицерша. В общем, проживем тихую провинциальную жизнь. Хочешь внуков нянчи, хочешь грабь побережье материка, тут уж как решим». «Десяток дочерей?» Мне показалось, что в глазах Луки промелькнул испуг. Должно быть, виной тому плохое освещение. Не стал зажигать огоньки. За время моего присутствия в крепости могли вернуться отряды змеих из Аргона. Я не хотел бы тратить время на стычки с ними. «Ты не любишь детей?» «Я люблю», — сказала Льера Лукория. «Но десяток? Кир, немного ли?» «Десяток или двадцать — это уж нюансы», — сказал я. «После с этим разберемся, когда приступим к планированию будущего семьи. Но как ты смотришь на основную идею?» «Жить на острове? Я же ж согласна. Возвращаться в Ягвару мне не стоит. Там у меня будущего нет, только плаха на городской площади. Если только...» «Вот и замечательно», — сказал я. «Детали обсудим после. А сейчас займемся делом, пора уходить отсюда. И уноси наших бычков-производителей. Готово?» Мужчин мы укладывали на пол в зале совета. Каждого я награждал новой порцией сна. В ближайшее время у нас не будет возможности возиться с ними. Пусть хорошенько отдохнут. Кто знает, когда еще они смогут так долго бездельничать. А ведь кардиния не маленькая. Мужичкам уже скоро придется работать буквально на износ, чтобы удовлетворить потребности в потомстве ее жительниц. Но только начнут они работать не сегодня, а когда я решу вопрос со служанками богини. Вынесли из мужской крепости последнюю пару упитанных тел, присели на лавку, чтобы перевести дыхание. По вискам Льеры и Льгиши скользили крупные блестящие капли. На руках, что с офицерши, вздулись вены, а одежда на спине и боках промокла от пота. Видел, что Лука вымоталась, но только не валилась с ног от усталости. Не пожалел, что взял ее помощницы. Без Лукории я провозился бы с переноской этих толстых боровов до самого утра. «Все», — сказал я, — «в ближайшие часы мне твоя помощь не понадобится. Можешь отдыхать. Сейчас тебя отведут в Реву, к Мышке и Василиде. Поешь, помоешься, будешь ждать меня». «А ты?» «Я вернусь сюда, у меня здесь еще много дел». В Ревском доме ласки удовольствия я все же позволил себе ополоснуться. Проглотил то ли поздний ужин, то ли ранний завтрак. Перекинулся парой слов с Васей. Василиида меня ни о чем не расспрашивала, лишь отчиталась, что случилось в моем отсутствии. Мышка спала на моей кровати. По словам Васи, уходить в отдельную комнату мелкая отказалась. Хмурилась, посапывала. У нас получилось не разбудить ее. Вернулся в первый квадрат Бригдата я перед самым рассветом. Раннее утро для ритуала слияния с лесом – лучшее время. Этот факт известен любому эльфу, родившемуся и хоть сколько-то пожившему в вечном лесу. Те переживали свое слияние в раннем младенчестве и ничего о нем не помнили. Но не однажды наблюдали, как в симбиоз со священной рощей вступали другие детишки. Утро – это обновление. Именно в это время суток любые живые организмы быстрее и охотнее перестраивались, а нарушенная при вступлении в симбиоз энергетичка легче восстанавливалась. Милорны взваливали на себя ответственность за жизнь и здоровье эльфов, едва те появлялись на свет. С первых дней жизни слабые, крошечные и почти неразумные двуногие уже ощущали заботу единого, но многоликого разума древних гигантских деревьев. И пусть потомство у эльфов в сравнении с людьми появлялось нечасто, слишком уж не любили долгожители тратить свое время на других, но и детская смертность в вечном лесу – редчайшее событие, с которым я, будучи эльфом, не столкнулся ни разу. Под густой кроной Милорны я не мог заметить первые лучи восходящего солнца. Дневной свет почти не проникал сюда даже в яркий полдень. И все же я чувствовал, что, несмотря на царивший вокруг полумрак, с подготовкой к ритуалу следовало поторопиться. И не только потому, что мне жаль лишних усилий, которые придется прилагать, если пропущу удобное время. Сегодняшний день в моем плане четко расписан. Одна задержка влекла за собой другую. И все это могло в итоге вылиться не только в потерю времени, но и привести к ненужным проблемам. Место для ритуала я выбрал у самого ствола Милорна, там, где проходил обряд моего удочерения. Фонари зажигать не стал, уселся на выступавший из земли влажный холодный древесный корень. бросил перед собой охапку зеленых листьев. Листва для слияния с лесом не нужна. Но она навевала воспоминания о том, как я проводил слияние для своих детей в другой жизни. Ритуал в вечном лесу совершали родители. Хранительница в таких простых церемониях участия не принимала. Доводилось мне совершать этот обряд и для чужих детей. Причем, чем больше я набирал политический вес, тем чаще обращались ко мне сородичи с подобной просьбой. Ни для кого в вечном лесу не являлось тайной, куда именно я метил. Сам владыка, уже узнавший день и час своего ухода на вечный покой, все больше выказывал мне свое расположение. Вынужденно, ведь на показ в священной роще всегда царил мир и согласие. Мне интересно, не его ли шпионы нашептали моей супруге о юной служительнице храма? Связав новорожденного энергетическими узами с рощей, я словно становился для ребенка третьим родителем. Брал на себя обязательство заботиться о нем в случае гибели его отца и матери. Да и при их жизни считался, по меньшей мере, как один из родных дядюшек. Большая честь. Предлагали такое далеко не каждому. Я не доверил другим проделать такое ни с одним из своих отпрысков, и в то же время большая ответственность для того, кто проводил церемонию. Попытался выровнять дыхание, но удалось это далеко не сразу. Внезапно вспомнил о тех двух сотнях детишек, что ютились сейчас в салоне госпожи Барелла. Как ни крути, но я теперь их ближайший взрослый родственник, какую бы фамилию они ни носили от рождения. Ведь все боярские роды Кардинии в том или ином поколении связаны родством, в том числе и с Силаевыми. Я вспомнил, с какой дотошностью отслеживали боярыни корни своего семейного древа. Не сразу, но все же успокоил участившееся сердцебиение. С количеством родственниц разберусь после. После ритуала, после того, как выполню данное Васе обещание, когда подготовлю почву для тех преобразований, что решил устроить в своей жизни и в Кардинии. В ветвях надо мной ожили птицы. Я постарался отвлечься на их пока редкие и нерешительные голоса. Скостовал начальное плетение привязки к резерву манны в моей ауре. Направил сигнал-запрос в энергетическое поле Милорновой рощи. Знал, что мне не ответят, но решил не отступать от правил. Слияние с лесом, вплетение энергетических каналов эльфов или человека в огромное полотно ауры священной рощи. Создание замкнутой энергетической системы, почти независимой от внешних факторов. Взаимовыгодные, несмотря на кажущуюся однобокость отношений. Человек, эльф, получал доступ к невероятно мощному источнику магической энергии. Мог рассчитывать на помощь и поддержку древнего разума. Не только чувствовать себя в относительной безопасности, но и ускоренно развиваться, совершенствоваться. Милорны же в лице своих симбионтов обрели недоступную лично им мобильность. Получали глаза и уши, способные заглянуть за пределы ареала произрастания рощ, поставщиков недоступной ранее информации. Приобретали источники новых знаний и эмоций. Ритуал завершился, но я продолжал неподвижно сидеть, озадаченный его результатами. Смотрел на охапку листьев, вдыхал пьянящий аромат древесной коры. И прислушивался к своим ощущениям. Роща не откликнулась на мои запросы. Неудивительно, ведь ответить на мои сигналы попросту некому. Молодые деревья не успели достигнуть возраста цветения, не обрели разум. А единственный взрослый Милорн, пусть и продолжал подпитывать корневую систему своей энергией, разума уже лишился, не без моей помощи. Но аура рощи меня не отвергла. Я предполагал, к чему приведет слияние с никому не подконтрольной энергетической системой. Построил на эту тему несколько вполне логичных и правдоподобных гипотез. Составил прогноз, какая часть энергетики священной рощи окажется мне доступной. Насколько я помнил, в вечном лесу все проводящие ману каналы кому-то или чему-то служили источниками энергии. Даже та манна, что подпитывала почву, делала это не случайно. Ее количество, как я знал, роща просчитывала. Так же, как и с эльфами, каждому полагался точно выверенный объем магической энергии. Будучи эльфом, я знал, что Вечный Лес никогда не откажется восполнить растраченные мной резервы. При этом понимал, на какой объем могу рассчитывать. С таким построить эльфийский дом за 5-10 лет никак бы не получилось. Соразмерно поступлению и расходы, так моего предшественника учили в детстве родители. Я разглядывал свою ауру и пытался прикинуть, какие же расходы доступны мне теперь. Пытался и понимал. Поступившие в мое пользование после слияния объемы магической энергии на несколько порядков превышали то количество, что я сумел бы израсходовать, беспрерывно кастуя самые затратные заклинания. Некому было меня контролировать и ограничивать. Весь тот океан магической энергии, что плескался вокруг мелорновой рощи Бригдата, вдруг оказался в моем полном и безраздельном распоряжении. Мои возможности как мага отныне ограничивала лишь пропускная способность энергетических каналов и объем знаний. Теперь я понимал, почему старшее дерево предков считало себя полубогом. Обретя доступ к едва ли не бездонному источнику манны, я испытывал похожие чувства. Но поспешил себя урезонить. Я и до слияния не имел на острове серьезных противников. После ритуала в этом плане ничего не изменилось. Я по-прежнему не желал извергать богов или поднимать из морских пучин новые континенты, хотя уже прикидывал проекты по расширению эльфийского дома. Вот на что в скором времени направлю мощную струю магической энергии. А еще с учетом новых возможностей перекраивал в голове касавшиеся змеиных планы. Обойдусь без массовых жертвоприношений, их заменит мана. Но, в общем, свою задумку оставлю без особых изменений. Если не буду долго рассиживаться и мечтать, то смогу даже поспать до вечера. Я встал, с трудом разогнул затекшие ноги и зашагал к главному храму предков. Следовало осуществить все приготовления уже сейчас, если собирался ночью выполнить данное Василииде обещание.